И все же попытка завербовать Вяземского в Северное общество была предпринята. Осенью 1825 года из Петербурга в Москву приехали Бестужев и Якубович. «Мне говорили после», — вспоминал Вяземский, — «что Якубович и Александр Бестужев были откомандированы в Москву, чтобы меня ощупать и испытать. Они у меня обедали». Разговор коснулся и немцев в России. Легко догадаться, что тем дело и кончилось. В этой истории странным выглядит, что Якубович тогда и сам не был еще членом общества, вступил в него чуть позже. Бестужев же, хотя и состоял в обществе, но отнюдь не в числе активнейших участников. Товарищи не раз упрекали его за чересчур малую роль в общих делах. Да и следственная комиссия, далеко не склонная смягчать чью-либо участь, признала его вину малозначительную. К тому же Якубович был едва знаком с Вяземским. Бестужев знал его чуть лучше. Для него Вяземский был поэт, и только поэт, чьи сатирические и публицистические стихи проходят через цензуру в печать, как корабль проходит сквозь строй неприятельской эскадры. Либо примером тому негодование расходится в списках и заучивается наизусть. Пожалуй, даже если долго искать, трудно было в обществе найти людей, меньше подходивших в вербовщики Вяземского, чем Бестужев с Якубовичем. И совсем уж неудачным увидится выбор, если вспомнить, что среди ведущих деятелей Северного общества были Николай Тургенев и Иван Пущин. А уж Никита Муравьев подходил, казалось бы, для этой роли просто идеально. В самом деле, старинный приятель Петра Андреевича, человек близких ему взглядов на основные российские проблемы, пользовавшийся его рискованной помощью в работе над своим проектом Конституции, и ездить специально к Вяземскому у него не было необходимости. Как раз в сентябре Муравьев прибыл в Москву встретиться со здешними членами общества и выступить перед ними с докладом. Тут бы и повидаться по старой дружбе с Вяземским, поговорить, убедить. Не поговорил, не убедил. Это попробовал сделать Александр Бестужев, который знал Вяземского плохо. Никита Муравьев знал его слишком хорошо и понимал, что затея безнадежна. Но была, думается, еще одна веская причина, по которой наиболее дальновидные из декабристов с видимой легкостью отступились от желания превратить дружеские связи с такими людьми, как Вяземский, Пушкин или Грибоедов, в связи политические, вовлекшие их в общество. Они чувствовали, что в цепочке, которая должна протянуться от их замыслов к осуществлению, есть слабое звено. Существует рассказ о том, как один из приближенных Александра I показал ему список офицеров своего полка, замешанных в тайные общества. И как Александр ответил: «Князь, вы лучше, чем кто-либо, знаете, что я причиной этого, что я дал повод. Возьмите ваш список. Я не хочу его знать». Эпизод этот так безукоризненно согласуется с созданным официальной николаевской пропагандой посмертным образом Александра Благословенного, столь явно венчает этот образ, что, скорее всего, не было его, а мы имеем дело с одной из многих поздних легенд. Но если так, возникла она не на пустом месте. Александр знал о тайных обществах, узнал, едва они появились. «Не мне их судить», — сказал он о заговорщиках. «Он сам некогда в заговоре против своего отца был, Павла I, на престол сел в результате этого заговора, иные участники которого еще доживали свой век в отставке вдали от столицы, отосланные с глаз долой, но не вымаранные из памяти». И он действительно дал повод, когда, выступая перед польским сеймом, пообещал даровать конституцию всем народам Российской империи. Сами декабристы определенно связывали становление общества с этой речью Александра I, давшей тому, на их взгляд, и правовое, и моральное основание. «Право союза, — писал Михаил Лунин, — опиралось также на обетах власти, которые гласные изъявления имеют силу закона в самодержавном правлении». И, приведя цитату из варшавской речи царя, продолжал: «Это изречение вождя народного, провозглашенное во всеуслышание Европы, придает законность трудам Тайного Союза и утверждает его право на незыблемом основании». Князь Сергей Трубецкой, один из немногих осужденных, доживших до свободы, вспоминал: «Некоторые молодые люди, бывшие за Отечество и царя на поле чести, хотели быть верной дружиной вождя своего и на поприще мира. Они дали друг другу обещание словом и делом содействовать государю своему во всех начертаниях его для блага своего народа. Однако император, довольный приобретенной славою, не радел о благоденствии своих подданных, словом сказать, обленился. Ко всему этому должно прибавить черты деспотизма против многих лиц и гонения на те идеи совершенствования, которые сам прежде старался распространять». Здесь, конечно, кое-что подправлено, как говорится, задним числом. Старый князь забыл о некоторых серьезных вещах, например, о том, что замысел цареубийства возник и обсуждался в обществе как раз на первых порах его существования, то есть до отказа Александра от конституционных обещаний. И это как-то не вяжется со стремлением быть верной дружиной вождя своего и на поприще мира. Как нередко бывает с мемуаристами, Трубецкой попытался представить потомкам события и себя вместе с ними в наиболее выгодном свете. Но главное сказано верно. Антиправительственные настроения особенно резко проявились в обществе после отречения царя от либерального политического курса. О том же говорит еще один свидетель, которому смело можно доверять. Едва ли кто был посвящен в существо дела лучше, чем он. Великий князь Константин писал в феврале 1826 года в разгар следствия по делу декабристов, своему царствующему брату: «К концу царствования покойного государя было много вещей, от которых бы он и отказался, но было уже слишком поздно, и обещание, раз оно было дано, при наличии всех неоспоримых доказательств, не могло быть взято обратно». На это Николай I ответил: «Между тем, чтобы желать чего-либо почти обещанного, и тем, чтобы предупреждать правительство в его мероприятиях тайными и, следовательно, преступными способами, разница громадная». Строго говоря, именно такова разница между декабристами и Вяземским, разница между предупреждением и желанием. Как видим, Николай тоже понимал, что действия декабристов берут начало из обещанного. Почти можно отбросить, обещания были недвусмысленными. Однако с момента, когда декабристы начали сокрытую до поры от посторонних глаз борьбу за политическую власть в России, возникли опасности, с которыми следовало считаться всерьез. Трудно захватить власть, еще труднее ее удержать. Это невозможно без широкой общественной поддержки. Вводить диктатуру, способную силою подавить любое несогласие, не только прямое, но и пассивное сопротивление новому режиму, члены Северного общества не хотели. Пример французской революции, обернувшейся диктатурой, абсолютной властью Наполеона, еще не устарел. Среди декабристов было немало участников войны 1812 года. Наиболее дальновидные понимали, что не стоило питать особых надежд на сочувствие общественного мнения, когда дело шло об уничтожении самодержавного правления победителя Наполеона и знаменитого либералиста-миротворца Александра Палчи. Государственный переворот – вещь несложная в сравнении с переворотом в сознании граждан государства. Для этого второго переворота единомышленники, не участвовавшие в заговоре, были нужнее и полезнее, чем для бунта на Сенатской площади. На их поддержку после победы декабристы могли рассчитывать. Потому главою первого временного правительства своего намечали всеми уважаемого либерала Мордвинова. Мордвинов Николай Семенович – адмирал, государственный и общественный деятель. Декабристы потому не упорствовали в желании сделать членами тайного общества Вяземского, Грибоедова или Жуковского, а некоторых, как Пушкина, и вовсе оставили в стороне. Их роль, вероятно, была впереди. История распорядилась иначе. Дружба Вяземского с декабристами испытана была скорее и не так, как они ожидали. Сын декабриста Евгений Иванович Якушкин, ссылаясь на Ивана Пущина, рассказывал. Вечером 14 декабря после разгрома на Сенатской площади к Пущину приехал один из его друзей, Петр Андреевич Вяземский. Находясь под свежим впечатлением событий и предвидя неизбежный арест Пущина, Вяземский предложил приятелю сохранить у себя наиболее ценные бумаги. Пущин охотно принял предложение и передал Вяземскому запертый портфель, в котором находились стихи Пушкина и Дельвига, неизданные сочинения Рылеева и текст Конституции Николая Муравьева. На следующее утро Пущин был арестован и заключен в Петропавловскую крепость, пережил следствие и суд, смертный приговор и последующую ссылку в Сибирь. Осенью 1856 года Пущин был амнистирован. Портфель, пролежавший замкнутым 32 года, вернулся, наконец, к своему владельцу. Долгое время этот рассказ считался совершенно достоверным. И лишь сравнительно недавно исследователи обнаружили письмо Михаила Пущина к брату, где он сообщает, что передал портфель Вяземскому на хранение в 1841 году. То ли Иван Пущин запамятовал, то ли Якушкин-младший ошибся. Для нас важнее другое. Здесь выражено непоколебавшееся за три десятка лет уверенность в том, что Вяземский — верный и неизменный друг декабристов. Уместно вспомнить, что Вяземский помогал публиковать сочинения, вычеркнутых из списка живых писателей декабристов, разумеется, без подписей, ведь упоминание в печати имен государственных преступников было невозможно. И что среди напечатанных таким образом в начале 30-х годов стихотворений Александра Адоевского, присланных из глубины сибирских руд, два — «Бал» и «Амур» «Анакреонт» посвящены Вяземскому. Дружба его с членами тайного общества никогда и ни для кого не была секретом. Поэтому Николай I не сомневался в причастности Вяземского к событиям 14 декабря. Каково же было его удивление, когда оказалось, что имя Вяземского ни в следственном деле, ни в алфавите декабристов вообще ни разу не упомянуто. Его нет среди оставленных без внимания, куда угодили его знакомые Чаадаев, Дельвик, Катенин, Раич, не среди вполне оправданных, как Грибоедов. Это имя так и не прозвучало на следствии, хотя следственная комиссия подробнейшим образом допрашивала людей из ближайшего окружения Петра Андреевича, Михаила Орлова, Ивана Пущина, братьев Муравьевых, брата княгини Веры Федора Гагарина. Как мы уже знаем, показания против Вяземского мог бы дать один Никита Муравьев, но смолчал. Другой декабрист, располагавший любопытнейшими для следственной комиссии сведениями об опальном князе, Николай Тургенев, перед следствием так и не предстал. Английское правительство не выдало его русским властям. Впрочем, думается, и в его молчании вряд ли следует сомневаться. Много лет спустя, когда упоминания о 1825 году стали уже безопасными, он в своей книге не назвал Вяземского, опасаясь ему повредить даже в связи с верноподданнейшую попыткой добиться отмены крепостного права. Остальным же декабристам по этому поводу и скрывать было нечего. Они твердо знали, что Вяземский не был и не хотел быть членом тайного общества. Николай I так никогда в это и не поверил. «Скажу без уничижения и гордости», — писал Вяземский несколько лет спустя высочайшему читателю. «Имя мое, характер мой, способности мои могли придать некоторую цену моему завербованию в ряды недовольных, и отсутствие мое между ними не могло быть делом случайным или от меня независимым». Тем не менее, Вяземский остался в глазах Николая I человеком неблагонадежным, неуличенным декабристом, избежавшим положенного наказания. Предубеждение этого царю хватило на целых 30 лет до самой смерти. А поэт и не домогался ни доверия, ни милости царя. Александром I он бывал недоволен, подчас говорил о нем резко, нелицеприятно, но все-таки отдавал должное и достоинствам его, среди которых и создание военного союза, сокрушившего Наполеоновскую империю, едва не поглотившую всю Европу, и образованность, и дружественные отношения с Карамзиным, и, наконец, благие намерения в отношении России, хоть и не доведенные до воплощения. Во всех же высказываниях Вяземского о Николае I сквозит едва сдерживаемое презрение. Иногда оно прорывается на страницу. «Этот же, как бы он ни старался, будет всегда лишь выскочкой на троне, и вы увидите, что он покажет нам соответствующие замашки». Вяземский тщательно зачеркнул в записной книжке эти строки. Оставлять их даже для себя было слишком опасно. Зато другие, немногим менее резкие отзывы, он не поостерегся и по почте посылать. Например, такой: «Что ни говори, а я от него всего страшусь и ничего не надеюсь, потому что чудесам не верю».